Секрет номер 10. Вы заслужили отдых сегодня. Самый лучший отдых, который вы можете себе подарить, это время, посвященное медитации с ее уникальным сочетанием умиротворения и силы. Люди, заботящиеся о совершенствовании человечества, в разное время и в разные времена неоднократно приходили к выводу о том, что для раскрытия максимального умственного, физического и духовного потенциала нам жизненно необходима система отдыха, расслабления и внутреннего общения. Без нее мы можем рассчитывать только на незначительную часть собственных способностей. Было разработано множество самых разнообразных техник, призванных помочь раскрытию потенциала. Наиболее распространенные из них – медитация. Медитация – это не изобретение какого-либо одного человека или группы людей. Она не связана с какой-либо религиозной группой или конфессией. Она не требует обряда посвящения, роскошных церемоний и, в противоположность тому, чему вас, вероятно, заставили поверить, никто не должен учить вас медитировать. Несмотря на то, что инструкции могут оказаться полезными, без них спокойно можно обойтись. Искусственные тайны и надуманная секретность, окружающие медитацию, помешали многим людям познать ее безграничные возможности. Искусством медитации можно овладеть практически без всяких сложностей, поскольку в каждом из нас от рождения заложена способность к ней. Следует усвоить основные принципы, и вы можете медитировать самостоятельно.